Здравствуйте, вы позвонили в службу приема молитвенных заявок. Помогите! Моя жена придет домой с минуты на минуту! К сожалению, все линии заняты на текущий момент. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваша молитва очень важна для нас, и мы ответим на нее в порядке очереди. Какая очередь? Быстрее! Чтобы ваша молитва была отвечена как можно скорее, пожалуйста, выберите из следующего. Для получения информации по финансовым вопросам, нажмите цифру 1. Жена! Жена! По семейным вопросам нажмите номер 2. Так. По юридическим вопросам брака нажмите номер 1. Нет, жена! По проблемам во взаимоотношениях в браке. Так. Милый, я если дома. Если вы поссорились с супругом, нажмите 1. Я только пытаюсь избежать ссоры. Я надеюсь, ты не забыл, какой сегодня день. Быстрее! Если вы забыли о годовщине вашей... Да! Ну разве не чудесно, что у Бога нет автоответчика? Ты в любой момент можешь обратиться к нему. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».